Враги и союзники. Ничего удивительного не было в том, что Ярви понял, трюмы подходили ему намного больше, чем весла. Поначалу он с трудом пробирался в свои темные скрипучие владения под палубами, к неразберихе из бочек, ящиков, множества сундуков и качающихся мешков, подвешенных к потолку. Но за день-другой он организовал все, как на полках матери Гандринг, несмотря на то, что через новые бледные доски заплаты постоянно сочилась морская вода. Вычерпывать соленую лужу каждое утро было неутешительным занятием. Но это было намного лучше, чем вернуться на скамьи. Ярви нашел погнутый железный прут, забил им каждый торчащий гвоздь и старался не представлять, что эта натянутая ткань грубо распиленного дерева удерживает весь сокрушительный вес матери моря. Южный ветер ковылял на восток, и, хотя он был ранен и недоукомплектован, спустя несколько дней он добрался до огромного рынка в Ройстоке, где сотни и сотни лавок давились на болотистом острове неподалеку от устья священной реки. Маленькие быстрые корабли вместе со своими тощими загорелыми командами попадались в путаницу причалов, как мухи в паутину. Людей, которые с таким трудом неделями гребли против течения и с не меньшим трудом тащили свои корабли через перевалы, здесь обманом освобождали от их странных грузов в обмен на ночь-другую простых удовольствий. Пока Сумаэль, чертыхаясь, пыталась залатать протекающие заплаты, Ярви шел на берег на цепи Тригга в поисках магазинов и рабов, чтобы заменить взятое штормом. Здесь, на узких тропинках, кишащих людьми всех размеров и цветов, Ярви торговался. Раньше он наблюдал, как торговалась его мать, Лайтлин, Золотая Королева, у которой был самый острый глаз и самый острый язык по всему расшатанному морю, и понял, что использует ее уловки, не думая. Он спорил на шести наречиях, а торговцы поражались, что их тайные языки оборачивались против них. Он льстил и грозился, фыркая высмеивал цены и презрительно отзывался о качестве. Делал вид, что уходит, и его с мольбами возвращали обратно. Сначала он был податливым, как масло, потом непоколебимым, как железо, и он оставлял за собой вереницу рыдающих торговцев. Триг так свободно держал цепь, что Ярви почти забыл, что он вообще на цепи. Но когда они закончили, сэкономленное серебро звенело в капитанском кошельке, в ухе Ярви раздался шепот надсмотрщика, и его волосы встали дыбом. «А ты хитроумный мелкий калека, да?» Ярви помедлил минуту, чтобы собраться с мыслями. «У меня есть кое-какое понимание?» «Несомненно. Очевидно, что ты понял меня и Анкарна и передал свое понимание капитану. У нее довольно мстительный характер, так ведь? Те сказки, что она рассказывает про себя, может и брехня, но, поверь, правда изумила бы тебя не меньше. Однажды я видел, как она убила человека за то, что тот наступил ей на туфлю. И это был большой, очень большой человек». «Наверное, поэтому он так сильно отдавил ей пальцы». Триг дернул цепь, ошейник врезался Ярви в шею и заставил вскрикнуть. «Не слишком полагайся на мое добродушие, мальчик». Добродушие Тригга и в самом деле казалось слишком слабой штукой, чтобы выдержать его вес. «Я играл картами, которые мне сдали», — прохрипел Ярви. «Как и все мы», — проурчал Триг. «Анкарн играл неважно и поплатился за это. Не собираюсь повторять его ошибок. Так что предложу тебе тоже соглашение. Половину того, что заберешь у Шадик Ширам, отдаешь мне». «А если я ничего не заберу?» Триг фыркнул. «Все что-то забирают, мальчик. Часть того, что ты отдашь мне, я отдам охране, и все будут оставаться друзьями. Улыбки повсюду. Не отдашь мне ничего, и заведешь врагов. Таких, которых лучше не заводить». Он намотал цепь Ярви на большую руку и рывком придвинул его еще ближе. «Помни, что и хитроумные дети, и глупые тонут по большей части одинаково». Ярви снова сглотнул. Мать Гандринг говорила, что хороший министр не говорит «нет», если можно сказать «возможно». «Капитан наблюдательная. Она мне пока не доверяет. Дай мне немного времени». Триг толкнул его в сторону южного ветра. «Разве что немного». Это Ярви подходило. Старые друзья в Торлби, не говоря уж о старых врагах, не будут ждать его вечно. Каким бы очаровательным ни был надсмотрщик, Ярви очень надеялся вскоре избавиться от его компании. От Ройстока они повернули на север. Миновали земли без названий, где топи с зеркальными лужами тянулись на неизвестные расстояния, где тысячи осколков неба разбрызгались по этому незаконно рожденному отпрыску земли и моря, где одинокие птицы кричали над запустением. Ярви глубоко вдыхал соленую прохладу и страстно желал вернуться домой. Он часто думал об Эсриун, пытаясь вспомнить ее аромат, когда она к нему наклонилась, касание ее губ, форму улыбки, солнце, светящее сквозь ее волосы в дверях зала богов. Скудные воспоминания все крутились и крутились в его мыслях, пока не износились, словно лохмотья попрошайки. Была ли она теперь помолвлена с мужем получше? Улыбалась ли другому мужчине? Целовала другого любовника? Ярви стискивал зубы. Ему надо попасть домой. Он занимал каждый свободный миг составлением планов побега. На торговом посту, где здания были срублены так грубо, что можно было посадить занозы, просто проходя мимо, Ярви указал служанке на Тригга, и пока надсмотрщик был занят, приобрел, кроме соли и растений, еще кое-какие запасы. Достаточно листьев многопута, чтобы сделать каждого охранника на корабле медленным и вялым, или даже усыпить, если правильно рассчитать дозу. «Что насчет денег, мальчик?» – прошипел Тригг, когда они направлялись на южный ветер. «У меня есть план на этот счет». Ярви скромно улыбнулся, размышляя, как выкатит спящего Тригга за борт. В качестве шкипера Ярви был намного более ценим, уважаем и, если честно, полезен, чем в качестве короля. У рабов было достаточно еды, теплой одежды, и когда он проходил мимо, они ворчали ему слова благодарности. В море он мог ходить по кораблю, но, как прибыль для скряги, эта частичка свободы лишь обостряла его жажду большего. Когда Ярви думал, что за ним никто не наблюдает, он бросал корки около руки ничто и видел, как тот быстро убирает их в свои лохмотья. Однажды после этого их глаза встретились, и Ярви удивился, каким признательным может быть драильщик, поскольку не было похоже, что за этими странными яркими впалыми глазами осталось хоть что-то человеческое. Но мать Гандринг всегда говорила, что хорошее человек делает ради самого себя. Так что он продолжал бросать крошки, когда мог. Шадик Ширам с удовольствием отметил увеличившийся вес ее кошелька и, более того, улучшение вина, что случилось частично от того, в каких впечатляющих объемах Ярви его закупал. «Эта марка лучше того, что приносил Анкарн», — пробормотала она, косясь на цвет вина в бутылке. Ярви низко поклонился. «Оно соответствует вашим достижениям». И за маской улыбки он размышлял, что когда снова сядет на черный стул, ее голова будет торчать над кричащими вратами, а ее проклятый корабль обратится в пепел. Иногда, когда опускалась темнота, она протягивала ему ноги, чтобы он стащил с нее сапоги, пока она изливала рассказы о прошлых победах, в которых имена и детали менялись как масло при каждом пересказе. Затем она говорила, что он хороший и полезный мальчик, а если удача ему улыбалась, то давала ему объедки со своего стола, приговаривая «Мое мягкое сердце меня погубит». Когда ему удавалось удержаться от того, чтобы запихнуть их в рот, он скрытно передавал их Джоду, а тот передавал Ральфу. А Анкарн сидел между ними и хмуро смотрел в никуда. Кожа на его голове была в порезах от постоянного бритья, и покрытое струпьями лицо сильно отличалось от того, каким оно было до спора с сапогом Шадик Ширрам. «Боги!» — проворчал Ральф. «Заберите с нашего весла этого двурукого осла и верните нам Йорва!» Рабы засмеялись между собой, но Анкарн сидел спокойно, словно деревянный. И Ярви подумал, не повторяет ли он про себя свою клятву о мести. Он глянул вверх и увидел, что с Реей хмуро смотрит Сумаэль. Она всегда наблюдала, оценивала, словно не могла согласиться с курсом. Даже когда их приковывали на ночь к одному кольцу снаружи капитанской каюты, она не говорила ему ничего, кроме странного ворчания. «Начинайте грести», — бросил Тригг, толкнув Ярви на весло, которое он когда-то тянул. Похоже, он завел как друзей, так и врагов. Но враги, как говорила мать, — это цена успеха. «Ярв, сапоги!» Ярви вздрогнул, как от удара. Его мысли, как это часто бывало, блуждали далеко. У холма, под которым горел корабль его отца и где перед богами была произнесена клятва о мести. У крыши крепости Амвенда, и он чувствовал запах горения. У спокойного, улыбающегося лица дяди. «Ты был бы прекрасным шутом». «Йорф!» Он вскочил с одеял, таща за собой цепь, перешагивая через Сумаэль, которая скорчилась на своем тюке. Ее лицо тихо кривилось во сне. По мере их продвижения на север становилось холоднее. Пронизывающий ветер кружил снежинки и бросал их на шкуры рабов. Охранники бросили патрулировать, и лишь двое скрючились у жаровни около переднего люка в трюм. Их измученные лица освещал оранжевый свет. «Эти сапоги стоят больше, чем ты! Будь ты проклят!» Шадик Ширам сидела на кровати, сверкая влажными глазами. Она тянулась вперед, пытаясь схватить сапог, но была так пьяна, что промахивалась. Увидев его, она откинулась назад. «Дай мне руку, а?» «Ну, если только вам не нужны две», — сказал Ярви. Она забулькала, смеясь. «А ты умный маленький увечный ублюдок, а? Клянусь, тебя послали боги, послали тебя, чтобы стащить мои сапоги». Ее хихиканье стало похожим на храп, и к тому времени, как он стащил второй сапог и положил ее ногу на кровать, она заснула, откинув голову, и на ее рту с каждым всхрапом трепетали волосы. Ярви замер, словно камень. Воротник ее рубашки распахнулся, и оттуда выскользнула цепочка. На меху возле ее шеи блестел ключ от всех замков на корабле. Он глянул на дверь, которая со скрипом открылась. Снаружи падал снег. Он открыл лампу, задул огонь, и комната погрузилась во тьму. Это было жутко рискованно, но в его положении, когда время играло против него, нужно было иногда бросить кости. Мудрый ждет своего момента, но никогда не упускает. Он медленно подошел к кровати, его кожу покалывало. Он просунул руку под голову Шадикширам. Мягко, очень мягко он поднял ее, удивленный ее тяжестью. Его зубы стиснулись от напряжения и необходимости двигаться так медленно. Он вздрогнул от того, что она дернулась и всхрапнула. Ему казалось, что сейчас ее глаза откроются, и ее каблук станет крушить его лицо так же, как крушил лицо Анкарна. Он задержал дыхание и потянулся к ключу, заметив в узком окне мерцание света отца луны. Потянул, но его медленно двигающиеся пальцы замерли. Его шею что-то сильно сдавило. Его цепь за что-то зацепилась. Он обернулся, думая, как ее освободить, и там, в двери, стояла Сумаэль, плотно стиснув зубы и держа цепь Ярби в обеих руках. Минуту они стояли, застыв. Потом она начала наматывать цепь. Он опустил голову Шадикширам так мягко, как только мог, держа цепь здоровой рукой и, шипя, старался втянуть ее обратно. Сумаэль потянула сильнее. Ошейник вдавился в шею Ярви, звенья цепи врезались ему в руку, заставив прикусить губу, чтобы не закричать. Это было похоже на перетягивание каната, в которое мальчишки играли на берегу. За исключением того, что здесь лишь у Сумаэль были обе руки, а один конец был на шее Ярви. Он извивался и сопротивлялся, но Сумаэль была слишком сильна для него. В тишине она подтащила его ближе и ближе, его сапоги скользили по полу, задели бутылку, и та покатилась. Наконец Сумаэль схватила его за ошейник и вытащила в ночь, подтаскивая к себе. «Ты чертов дурак!» — прорычала она ему в лицо. «Хочешь, чтоб тебя прибили?» «Какая тебе разница?» – прошипел он в ответ. Ее пальцы на его ошейнике побелели, а его пальцы побелели на ее руке. «Разница в том, идиот, что если ты украдешь ключ, они сменят все замки!» Повисла длинная пауза, пока они таращились друг на друга, а потом до него дошло, как близко они были. Достаточно близко, чтобы он мог видеть сердитые морщинки на ее переносице, видеть блеск ее зуба через щель в губе, чувствовать ее тепло. Достаточно близко, чтобы ощущать немного кисловатый запах ее частого дыхания. Достаточно близко для поцелуя. Почти. До нее, похоже, дошло то же самое в то же время, потому что она отпустила его ошейник, словно тот был горячим, вывернула и выдернула свое запястье из его руки. Он обдумывал ее слова, потом посмотрел на них под разными углами, и до него дошел их смысл. «Смена замков будет беспокоить кого-то лишь в том случае, если у него уже есть ключ. Возможно, того, кто смог сделать с него копию?» Он сел на свое место, потирая здоровой рукой ссадины и наполовину зажившие ожоги, и пряча увечную руку под мышку. «Но единственная причина, по которой рабу нужен ключ, — это побег». «Заткни пасть!» Она плюхнулась рядом с ним, и снова повисла пауза. Снег мягко падал ей на волосы и на колени. Это продолжалось до тех пор, пока он не отчаялся ждать, что она заговорит, но она, наконец, заговорила, так тихо, что он с трудом слышал ее сквозь ветер. «Раб с ключом может освободить других рабов. Может быть, всех. И кто знает, кто может сбежать во время переполоха?» «Прольется много крови», — прошептал Ярви. «И во время переполоха, кто знает, чья это будет кровь?» Ради безопасности охранников лучше усыпить». Сумаэль резко взглянула на него. Он видел блеск ее глаз, пар от ее дыхания. «Раб, который понимает толк в растениях, наливает эль охране и приносит вино капитану, может найти способ». Он знал, что это рискованно, но с ее помощью все могло пойти куда проще. А в его положении, когда время играло против него, нужно было иногда бросить кости. «Возможно, двое рабов смогли бы вместе достичь...» «Чего один бы не смог», — закончила она за него. «С корабля лучше всего удирать в порту». Ярви кивнул. «Я тоже так думал. Он многие дни не думал больше ни о чем». «Лучшим вариантом был бы Скекенхаус. Город оживленный, но охранники ленивые, а капитан и Триг проводят много времени вне корабля». «Если только у кого-нибудь нет друзей у расшатанного моря», — подвесил он наживку. Она заглотила ее целиком. «Друзей, которые могли бы приютить пару беглых рабов?» «Точно, скажем, в Торлби. Южный ветер будет проходить Торлби через месяц или два». В ее резком шепоте Ярви слышал волнение. Он и сам не мог сдержать волнение. «К тому времени раб с ключом и раб, который знает толк в растениях, смогут освободиться». Они сидели в тишине, на холоде. В темноте, как и много ночей до этого. Но, глядя на бледный свет отца луны, Ярви подумал, что заметил редкий намек на улыбку в уголке рта Сумаэль. Он подумал, что улыбка ей идет.